Глава 12. Хэппи-энд. То же время и то же место. Иуда Искариот выглядел свежим, отъевшимся и вообще довольным жизнью. Ничто в его сытом облике не намекало, что он провел несколько дней на дне подземелья в весьма и весьма неприглядном состоянии. «Никакого убийства не было», — улыбнулся 13-й Малинину и Калашникову. «Центуриону причудилось. Кто? Кого ты видел мертвым?» «Андрея», — в панике прохрипел Эмилиан, у которого уже двоилось в глазах. «Меня, что ли?» — высунулся из-за спины толпы Андрей. «Римлянин, у какого торговца ты покупаешь парфянские грибы? Тебя же до сих пор плющит. А может, тебе и Фома привиделся?» — вкрадчиво спросил Иуда. Не в силах отвечать, Эмилиан кивнул, как китайский болванчик. «Какой ужас!» — покачал головой Фома, сложив на груди руки. «Вот до чего человек себя работой довел. Организм истощился. Видения начались». Свалившись со ступенек, Центурион потерял сознание. Калашников и Малинин были близки к его состоянию. Они чудом держались на ногах. «Повелитель!» — тихо ужасался Малинин. «Может, в пещере и верно не обошлось без испарений? Я же сам видел их мертвыми, а теперь они стоят и разговаривают. У меня, видимо, ломка. Слишком долго без водки не могу жить». Повелитель не отвечал, утратив дар речи. Он уже был готов последовать неверному примеру Эмилиана, но на этом самом моменте его угасший разум ожил вновь. Среди собравшихся на площади зевак мелькнула фигура Лазаря. «Братец, мы спасены!» — радостно шепнул Алексей Малинину. «Ты понял? Их воскресил кудесник. Он такие штуки запросто левой ногой проворачивает. Ты сам мог убедиться. Единственное, мне непонятно, а куда делся Каифа?» «Стало быть, кудесник вычислил убийцу», — удивился Малинин. «Я свечку при этом не держал», — туманно заметил Калашников. «Посему не знаю, вычислил или нет. Налицо лишь тот факт, что все мертвые апостолы неожиданно оказались живыми. Просто так подобные вещи не случаются. Наверное, кудеснику надоел весь этот доморощенный триллер с мистическими исчезновениями, и он решил вернуть народ обратно». «Ух, ну как же я не люблю хэппи-энды», — обрадовался Малинин. «Но есть одна ложка дегтя, которая портит бочку водки. То есть, неважно. Повелитель, я чувствую себя некомфортно. Почему это не мы с вами, а кудесник самолично убийцу прищучил? Для нашего дуэта такое выглядит нехарактерно, и преступления не распутали, и киллера не словили». «Полное ощущение пустоты и профессиональной непригодности. Я вам так скажу». «Я попросил бы тебя не обобщать, братец», — строго возразил Калашников. «Здесь особый и, можно сказать, совершенно уникальный случай, не вписывающийся ни в какие рамки. Ты сам подумай, разве мы с тобой сможем составить конкуренцию кудеснику в какой-нибудь области? Например, раскрыть покушение на его убийство и провести такое детективное расследование, чтобы кудесник ни о чем не догадывался. Исключено. Давай рассудим трезво. Любой заговор, конкретно против кудесника, обречен на поражение. Правда, не знаю, сможет ли он вернуть страстную неделю на круги своя. Каифа сдох, Пилат на него внимания не обращает, а ведь именно сегодня должно было состояться распятие, обеспечившее впоследствии важные вещи – крещение Руси, крестовые походы и, разумеется, повод выпить под кулич с глазурью на Пасху». «В гробу я видел всю хронологию событий», — взвелся Малинин. «Ваша лапша мне оба уха оттянула, повелитель. Ах, следует вмешаться. Ах, страшный убийца из будущего. Ах, надо кудеснику помочь». «Да помогались». Задание шефа не выполнили, киллера не поймали, но по роже огребли. «Извини, братец», — сказал Калашников, смущенно позвякивая цепями. «Иногда главное не победа, а участие, как на Евро-2008. Наша сборная по футболу первое место не заняла, но мы же туда поехали. Может, без нас кудеснику пришлось совсем бы плохо, откуда ты знаешь? Да и какой полицейский чиновник откажется идти по следу киллера из будущего, прибывшего для убийства кудесника? Такое ведь не каждый день увидишь, не спорю. Есть причина для расстройства. Да, набили морду, заковали в цепи. Но потерпи пару минут, сейчас нас оправдают. Мы вернемся в грот, побеседуем с кудесником. Не терпится узнать, как он поймал киллера, ну а потом сбегаем, скомпрометируем шефа и дело в шляпе». Малинин угрюмо отвернулся, хамить начальству ему не хотелось. Прокуратор кашлянул в кулак, призывая к тишине. Шум на площади моментально умолк, поскольку 20 свидетелей из центурии Эмилиана не смогли представить суду и обществу трупы жертв, пропел Пилат, мелко хлопая ресницами, то против обвиняемых нет никаких улик, кроме их шокирующей сексуальности. Именем Цезаря я постановляю освободить этих ласковых симпапулечек и выплатить им компенсацию за побои. Малинин с Калашниковым обнялись. К напарникам подошел кузнец, ловко вытащивший штифты из кандалов. Цепи со звоном рухнули на блестящую поверхность лестницы. Толпа на площади забурлила. «Что это такое вообще?» – раздраженно взвизгнула торговка апельсинами, обращаясь к своей подруге. «Я честная женщина, плачу налоги и пришла в конце недели нормально организовать свой досуг, посмотреть на качественную казнь. Имею я право культурно провести время. Среднее распятие занимает 3-4 часа. И чего уж мне теперь делать прикажете?» «Совсем власть о простом человеке не заботится», — поддержала ее расфуфыренная подруга, отряхивая подол короткого одеяния. «Третью неделю в этой дыре ни одной приличной премьеры, ни распятия, колесования, ни повешенья. Со скуки сдохнуть можно. В люди новую тунику показать не выйдешь. Хоть бы уж паршивое битье батогами в выходной день назначили. Я тут, милочка, с неделю назад ездила в Галилею на побивание камнями блудниц. Так плевались потом, и блудница точно, и камни мелкие, и палач нетрудоспособный инвалид. Моя мать говорит, вот при императоре Октавиане были казни, так казни, красота и сплошное заглядение. Посмотришь колесование, потом прямо ручки себе расцелуешь». Собрали народ, ни свет, ни заря, вклинилась в беседу жена горшочника. «Мы принарядились, пришли, взяли с собой детей. Публичная казнь — это ведь такое замечательное событие. О боги, какой жестокий обман! И кто нам вернет деньги за гнилые овощи, которыми мы закидывали осужденных? Мелочь, конечно, но почему мы должны оплачивать их из своего кармана?» Пилат звучно причмокнул. «Я понимаю, что лишил вас изумительного зрелища. О, добропорядочные граждане!» — вкрадчиво сказал он, поправляя напомаженные волосы. «Но напрасно вы извергаете хулу на своего прокуратора. В качестве компенсации я приказал доставить сюда качественного разбойника, трусливого убийцу и просто настоящего морального урода. Перед вами преступник Варавва». Охрана вытащила из тюремной пристройки горбоносого толстяка в синих татуировках, обладателя бычьей шеи и здоровенных ручищ. Толстяк орал, упираясь в землю, матерно ругался и норовил харкнуть в глаза охранникам. «На римской скамье!» — ревел он белугой. «На скамье подсудимых!» Толпа начала обмениваться комментариями. Дети захлопали в ладоши. «Справедливости, прокуратор!» Неожиданно раздалось от подножья лестницы. Очнувшийся центурион Эмилиан, привстав на колени, показал рукой в сторону освобожденных от цепей Малинина и Калашникова. Сделав над собой ужасное усилие, он поднялся на обе ноги, опираясь на свой меч. «Даже если моими глазами в пещере овладели демоны-призраки», — придерживая раненую руку, отчеканил Эмилиан, — «то эти два человека все равно подлежат публичному распятию». Своим поведением они сразу нарушили три главных закона из свода 12 таблиц. Неподчинение римскому военачальнику, оказание вооруженного сопротивления представителям императорской власти, а также нанесение телесных повреждений римским солдатам. Каждое из этих нарушений карается смертной казнью, ибо в своде сказано «тот, кто поднял руку на римлянина, хотел убить самого Цезаря». Пилат славился тем, что умел мгновенно принимать решения. «А, ну тогда совсем другое дело», — быстро ответил прокуратор. «Согласно только что открывшимся обстоятельствам, обвиняемые приговорены к немедленному распятию. Казнь состоится прямо сейчас, на свежем воздухе. Получается, вы зря волновались, граждане. Мы отлично повеселимся». Эмилиан послал Калашникову и Малинину торжественную улыбку. Равнодушный кузнец снова начал надевать на осужденных цепи. «Сын дохлой блудницы!» — кипя злобой, крикнул Малинин Эмилиану. «Ничего, я тебе потом в аду разыщу, не пожалею времени. «Я из управления наказаниями, и ты у меня еще сортиров начистишься, собака римская!» Центурион показал Малинину неприличный жест здоровой рукой. «Но вообще-то, — заметил Пиват, вчитываясь в папирус, — мне тут доложили, что у вас сейчас праздник, во время которого делают пресные хлебцы. Это весьма странный праздник, ну да ладно. Согласно праздничному правилу, я должен помиловать осужденных по вашему выбору. Мне совсем не жалко, я мил и добр от природы. Давайте побыстрее, сейчас солнце зайдет, жара начнется, несусветная. Лично я предлагаю распять Варавву. Посмотрите, какой он злобный». И продержится на кресте долго, на радость вашим деткам. А эти два задохли-ка что, по дороге лапки откинут. Толпа раздумывала, переводя взгляды с Варавы на застывшую парочку. «Никаких шансов», — сказал Кавашников, не разжимая губ. «Почему?» — таким же деревянным тоном спросил Малинин. «Учи историю, идиот». Трое женщин в толпе сбились в круг, обсуждая предложение прокуратора. «Эти двое — римляне». Кипятилась торговка апельсинами. Так им и надо вообще. Варавва что? Ну, оступился паренек, с кем не бывает. По его виду можно понять. Он очень сожалеет и мечтает встать на путь исправления. Даже если нет, соглашалась жена горшочника. Глядишь, Варавва кого-нибудь скоро опять зарежет, и его заново распнут. С римлянами такого счастья не произойдет. Латиняне народ шустрый. Едва отпустим... Только мы их и видели. Уедут мерзавцы в Боспоры или еще куда. А мы сиди здесь, как дуры, без нормальных казней. И так выходные, толком заняться нечем. Выберем Варавву, а вдруг он через минуту на кресте скопустится. Резонно опасалась подруга торговки апельсинами. И все, пропало развлечение. Иноземцев же двое. Есть шанс, что хотя бы один выживет. Никто не знает. Возможно, они и есть убийцы первосвященника, а Центурион вовсе не объелся парфянских грибов. Лучше на этом основании их распять. Хуже уж точно не будет. Ну а если ошиблись, лет через 50 можно реабилитировать как невинно пострадавших или причислить к богам. Кавашников и Малинин сначала услышали невнятное бормотание, осторожное, неспешное, ленивое, как морской прибой в ясную погоду. Спустя секунду оно оформилось в отдельные, хорошо различимые слова, и после чего уже легко и победно слилось в несущийся отовсюду рев. «Распни их! Распни их! Распни! Распни!» Варавва радостно осклабился и, шлепнув боговой груди с татуировками «Aqualia non captan muscas», звучно отрыгнул. Иудейский рот, стоявший в первом ряду, опустил голову и в отчаянии запустил руки в русые кудри.